30. Эра 10 000 цветов. Цикл 13. Где текут реки и кончаются небеса. Зацвели снежные камелии, и в школу белых сосен пришла весна. По зигзагообразным горным тропинкам поднимались и спускались ученики в белых пао. Они ныряли под ветками цветущей сливы, лепестки которой покрывали каменные ступени края небес бледно-розовыми пятнами. Солнечный свет, точно мед, разливался по извилистым ручьям, а теплый ветерок подгонял нежные струйки тумана, вьющиеся между соснами. «А ну вернись, крыса, с черепашьими яйцами!» Сун Лянь ворвалась в зал водопада мыслей, едва не доведя до сердечного приступа медитирующих учеников. Мастер печатей, сидевшая в дальнем конце зала, даже не подала виду, что что-то не так. Так и продолжила сидеть, словно камень. Даже концы белой шелковой повязки на глазах не всколыхнулись. «Илан Жуэ!» — уперев руки в бока, позвала Лань. «Где он? Клянусь, он сюда забежал!» Она умолкла, когда еще одна женщина приложила палец к губам. «Ох!» Лань оглядела зал, полный изумленно уставившихся на нее учеников. Она сложила руки и, прочистив горло, перешла на тон, более подходящий для учителя школы. «Приношу свои извинения за то, что нарушила вашу медитацию, ученики». Когда до нее донеслись смешки, она подмигнула молодым девушкам и попятилась из зала. Теперь она заплетала волосы в две длинные косы, как было принято в клане ее покойного мужа. С возрастом черты лица Лань стали более суровыми. У глаз, которые она часто щурила от смеха, залегли морщинки. Однако в ее взгляде сохранилась искра озорства, которую унаследовал и ее сын. Неподалеку зашуршали кусты. Из них выскользнула маленькая фигурка, которая тут же направилась к ступенькам, ведущим вверх по склону. «К Санцу Мужедзинь!» — крикнула Лань, поспешив за ним следом. «Вот я тебе задам!» Она снова мельком увидела его, бегущим по деревянному мосту к комнате ста исцелений. Карпы в пруду бросились в рассыпную от его тени. На другом конце моста двое приглушенно беседовали, склонившись над водой. «Тайшу!» — позвал Цому Жидзинь, и более высокий из двух мужчин вскинул голову. «Дядюшка Тай, спрячь меня!» Чо Тай ничего не сказал, но то, что он позволил мальчику укрыться в складках его широкого фиолетового пао, говорила лучше любых слов. Он повернулся ко входу едва ли не оборонительно. Глаза с золотой радужкой сверкнули, когда он, вскинув брови, посмотрел на Лань. Стоящий рядом с ним мужчина тоже выпрямился. При виде происходящего на лице его расцвела улыбка. «Дзинь, Эр!» — сказал Шандюнь, заглянув за спину Чо Тая, чтобы улыбнуться мальчику. «Что ты опять натворил?» Возрастом в 12 циклов Цому Жидзинь начал расти со скоростью побегов бамбука. Благодаря густым черным бровям и высоким скулам он казался точной копией отца и снискал любовь тетушек в столице. Даже член совета клана Ешин Народи Лая по-своему проявляла к нему привязанность, и когда он стал достаточно взрослым, чтобы посещать занятия по искусству владения мечом, подарила ему меч из джашеновой стали. Хотя свою энергичность и склонность к шалостям Цому Жидзинь унаследовал от матери. Он был также остроумен и улыбчив, мог казаться очаровательным, хотя на самом деле замышлял какую-то глупость. «Шандюньшу!» — рассмеялся мальчик. «Маме ты нравишься больше всех! Не попросишь ее меня пощадить? Этот маленький неуч, воспитанный кроликом, украл мою окарину!» — сообщила шагающая по мосту Лань. «Она мне нужна. У меня урок по искусству песни в народной столице. Мы должны были отправиться туда еще полперезвона назад. Ешин Народи Лая свернет мне шею, если я снова опоздаю». «Ты не должна называть меня неучим воспитанным кроликом, мама», — хитро сказал Цому Жэцзинь. «Ты же говорила, что это неуважительно по отношению к папе». «Отец назвал бы тебя так же», — нахмурилась Лань. «Отойди, Чо Тай. Я покажу ему, как меня воспитывали, когда я была ребенком». Чо Тай почесал бороду, а затем потянулся за спину и неловко подтолкнул мальчика локтем. «Ты», — сказал он, — «иди. Цом уже день ухватился за рукав Шандзюня. Мастер медицины ласково погладил мальчика по голове. «Давай же, Дзинь!» — нежно произнес он. «Отдай маме Акарину. У вас впереди дорога». Цом уже день поджал губы. «Можешь поехать со мной, Шушу? Дядюшке Шандзюню нужно остаться, чтобы провести занятия», — с нежностью ответил мастер медицины. «Ведь здесь так много других учеников. Было бы нечестно оставить их, верно? К тому же в этом путешествии ты много узнаешь об истории твоей земли. Ведь она не всегда была такой. Да и Дилая пообещала вырастить из тебя ученика мечей». «Ах, пусть мечтает!» — возмущенно воскликнула Лань. «Дзинер унаследует искусство песни!» И все же упоминание об этом тронуло ее. Лань думала, что Ешин Наро Дилая будет презирать наследника мансарианского клана. Но матриарх клана Джошеновой стали относилась к Сан Цомуже Дзиню с суровой добротой и, возможно, даже с некоторой грубоватой нежностью. Член совета клана даже исправил исторические записи, отдав дань уважения роли, которую 13 циклов назад сыграл Ксан Тэмура Цзэнь в победе над алантийцами, и жертве, которую он принес после. В эту эру быть членом мансарианского клана было почетно. «Ладно!» Цом уже день вышел из-за спины Шандзюня и подошел к Лань. Опустив голову, он вытащил Акарину из рукава своего пао. «Прости, мама, вот твоя Акарина». Лань приняла инструмент и спрятала его в шелковый мешочек на поясе. «Ты прощен, маленький крысиный пук», — сказала она, ущипнув сына за нос. «Увидимся при следующей луне», — помахала она друзьям. «Не слишком скучайте». «Не будем», — проворчал Чотай. «Не будем». «Я приготовлю целебный отвар к вашему возвращению», — с энтузиазмом воскликнул Шандзюнь. «Только не это», — пробормотала Лань. «Много, очень много супа с грибами-гусеницами. Да помогут вам попутные ветры!» Цом уже день молчал, пока они спускались с холма. У подножия горы, за пограничной печатью, их ждала отправленная из столицы повозка. На ней были выгравированы переплетающиеся цветы. Сливы, желтые хризантемы, розовые пионы, яркие лотосы и, по личной просьбе Лань, снежные камелии. «Мама», — тихо сказал помрачневший Цом уже день. Между его бровями залегла небольшая складка, которая напомнила Лань кого-то еще. «Каждый раз, как я посещаю столицу или то место, где рождается огонь и падают звезды, люди говорят со мной о папе. Что, если я не смогу стать таким, как он, когда вырасту?» Лань замедлила шаг и слегка наклонилась, чтобы заглянуть сыну в глаза. Он носил короткую стрижку, которую некоторые хинские мужчины продолжили делать даже после того, как илантийцы увели свои войска за море небесного сияния. Прядь упала на лицо Цому Жидзине. Лань нежно заправила ее сыну за ухо. «Так вот о чем ты волнуешься». Когда он опустил взгляд, ресницы очертили черные полумесяцы на его щеках. Лань погладила сына по лицу. «Ксан Цому Жидзинь», — начала она. «Сегодня я скажу тебе то, что когда-то сказал мне твой отец. Запомни эти слова». Цом уже день вскинул голову. «Мечтаю узнать как можно больше об отце, которого никогда не видел». Мальчик только кивнул. Лань сделала глубокий вдох. Подумала о дождливом бамбуковом лесу, где когда-то потеряла все и всех, кого любила. Где парень взял ее за руку, снова наделив жаждой жить. Он сказал, что мы живем не только ради себя. Мы живем ради тех, кого потеряли. Внутри себя мы храним их наследие. За 13 циклов она привыкла к боли, которую несла изо дня в день. То была хорошая боль. Напоминание о том, что когда-то она сильно любила. Эта боль делала грустные моменты в ее жизни куда приятнее. «Твой отец отдал жизнь за это царство», — продолжила Лань. «Чтобы мы смогли жить так, как хотели бы. Мы с ним были рождены в мире, в котором у нас не было выбора». Она махнула рукой на школьное здание, приютившееся в широких горах. Изнутри доносились тихие звуки медитации и лекций. Когда-то все это было запрещено. «Тайшу рассказывал нам об этом на уроках истории», — сообщил Цом уже день, но глаза его были широко раскрыты, и в них читалось любопытство. «Было время, — продолжила Лань, — когда мы даже не могли изучать собственную историю. Тогда тебе пришлось бы вырасти с другим именем, и ты никогда бы не узнал о кланах твоих родителей». Она коснулась пальцами груди сына. «Так что, пока мы живы, мы несем внутри себя все, что они уничтожили. И в этом наш триумф». Цумужидзинь посмотрел на ее руку. На его лице появилось задумчивое выражение, по которому Лань поняла, что слова отца пустили в нем свои корни. Цумужидзинь с нежностью сжал руки матери в своих ладонях. Его губы изогнулись в усмешке, но Лань видела по темным глазам сына, что в его голове все еще кружились мысли. Он повернулся и продолжил идти по каменной дорожке. «Звучит ужасно. Не знаю, смог бы я выжить без того, чтобы прокатиться по степям на лошадях». Цумужидзинь обожал длинношерстных лошадей, что водились в северных степях. Каждое лето, что он проводил там, где рождается огонь и падают звезды, считалось одним из лучших. «Никаких лошадей», — подтвердила Лань. «Никакого подслащенного молока. Никаких печатей, сплетенных из мелодий твоей флейты». «Хвост собачий», — вздохнул он. «Никаких ругательств», — упрекнула Лань, но между тем одарила его заговорчической улыбкой. «Папе это бы не понравилось. А теперь пойдем. Посетим народную столицу, а после направимся в северные степи». При этих словах лицо ее сына просветлело. Вместе они преодолели 999 ступеней, ведущих вниз с горы. Перед ними возвышался древний валун, на котором было написано «Там, где текут реки и кончаются небеса». Внезапное дуновение ветра коснулось щек Лань. У нее появилось странное чувство, что кто-то смотрит на нее сзади. Но, обернувшись, она никого не увидела. Только пустой двор, усыпанный лепестками сливы. В зале водопада мысли никого не было, поскольку урок был отменен. И все же, пока Лань вглядывалась в него, с горы пронесся еще один ветерок, шевельнувший сосны и цветущие деревья, что низко нависли над зданием школы. В углу колыхнулась одна из газовых занавесок, отбрасывая тени и солнечный свет. И на мгновение, всего лишь на мгновение, Лань увидела две фигуры, появившиеся в тени. Они склонились над чернильницами, свитками и трактатами. Девушка с кисточкой из хвоща в руке вздрогнула, когда парень обхватил ее ладонь нежными пальцами, чтобы направить движение. Но стоило Лань моргнуть, как они растворились. Газовые занавески и лампы в виде лотосов трепетали на ветру. Возможно, это была всего лишь игра света. Сун Лянь улыбнулась. «В следующей жизни, Цзэнь», — подумала она, и, взяв их сына за руку, вышла в царство 10 000 цветов.